Авва Евлогий Скитский. Поведали нам ученики Авва Евлогия Скитского. Когда старец посылал нас в Александрию продавать рукоделие, то завещевал нам оставаться в этом городе не более 3 дней. Если же, говорил он, вы пробудете более 3 дней и впадете в какой-либо грех, то я не повинен в грехе вашем. Мы спросили его, почему же другие монахи, пребывая в городах и селах с мирскими людьми, не чувствуют вреда для душ своих? Старец, отверзши нелживые уста, сказал нам, «Поверьте мне, чада мои, со временем принятия мною монашества я прожил в скиту 38 лет, не выходя никуда. По истечении 38-го года пошел я с Аввою Даниилом в Александрию к патриарху Евсевию по некоторой нужде. Когда мы вошли в город, то встретили там много монахов, и отверзлись очи мои. Я увидел, что некоторых из них били вороны крыльями по лицу, других обнимали обнаженные женщины и шептали им на ухо, с иными играли обнаженные дети мужеского пола и мазали их смрадом, иным подносили нюхать мясо и вино. Из этого я понял, что демоны возбуждали в уме каждого монаха брань соответственно той страсти, которую он одержим. По этой причине, братья, я не хочу, чтобы вы замедляли в городе и подвергались нападению таких помыслов, правильнее же демонов. Старец Евлогий был очень искусен в рассуждении бесовских помыслов. Он собирал ежедневно учеников своих к себе и наставлял их способу сопротивления помыслам, представляющихся уму. Он говорил, «Сколько страстей в душе, столько и бесов. Свидетельствует и Божественное Писание, что всякий порабощается тому, чем побеждается. Кто поработился блуду и страстям, тот отвергся Христа. Также тщеславие, гордость, сребролюбие и лжа соделывают человека, служащего этим страстям, чуждым Христа». Блаженный Евлогий поведал следующее видение некоторого старца. По самой же вещи ему было видение. Старец этот стоял в церкви на всенощном бдении предвоскресным днем. Братья стояли ликами и пели псалмы Давидовы. Старец увидел, что церковь исполнилась света и что ангелы Божии воспевают с братьями. Когда окончилось всенощное бдение, ангелы вышли из святого алтаря, поставлены были перед ними корзины, как бы хрустальные, наполненные золотыми, серебряными и медными монетами, просфорами, как цельными, так и раздробленными на укрухи. Также поставлен был небольшой золотой сосуд с миром и золотая кадильница с весьма благовонным фимиамом. Когда братья, прежде нежели выйти из церкви и разойтись по кельям, подходили для поклонения к честному кресту, то ангелы давали некоторым золотники с изображением Господа нашего Иисуса Христа, другим сребреники с изображением креста, иным медные монеты, иным целые просфоры, иным укрухи. Одних ангелы помазывали миром из золотого сосуда, других кадили кадильницею, некоторые не получили ничего, некоторые же уходили, оставив церкви, полученное ими. Старец помолился Богу, чтобы открыто ему было значение видения, и почему дары не равны между тем, как все вместе занимаются псалмопением и бдением. И было открыто ему, что принявшие по золотнику суть те, которые на среду, пяток, недельные дни и 12-е праздники совершают бдение трезвенно с вечера до утра, принявшие сребреники — те, которые бдят с полуночи до утра, принявшие медную монету — те, которые понуждаются к псалмопению, принявшие цельные просфоры прилежат к чтению книг, получили укрухи, новоначальные, не вступившие еще в совершенное иноческое житие. Помазаны миром, послушные во всем Отцу Своему и вдавшие себя в услужение всем, поты и труды их вменяются пред Богом в мира. Те, которые окурены фимиамом кадила, суть вдавшиеся молве и приходящие в чувство только тогда, когда войдут в церковь, не приняли ничего, не брегущие в своем спасении, не сопротивляющиеся скверным помыслам и не очищающие сердца от страстей, но предавшиеся сребролюбию и чревообъедению, оставившие в церкви полученные ими дары и ушедшие с пустыми руками, суть те, которые занимаются эллинскими книгами, науками мира сего, предавшиеся гордости, тщеславию и человекоугодию.